Глава 4. Ирина Веленикина проснулась ночью, чувствуя на голом плече чужую мужскую руку, которая принадлежала тому, кто душно обнимал ее, закрывал ей рот жадными губами, не отпускал от себя, шептал бессмысленное, а потом отшатнулся, исчез. Теперь его рука лежала на ее плече. Все, что она помнила о нем, это имя Иван и чудесное золотое, перламутровое, осыпанное метелью, как клумба цветов под снегопадом. Ирина осторожно сняла с плеча руку, тяжелую, теплую, безвольную, уложила ее рядом на одеяло и глядела в темноту, стараясь вспомнить комнату, где вчера сидела, замерзшая под торшером. Сейчас в комнате было темно, неясно мерцало окно или зеркало. Она угадала стеклянную коробку с бабочками. Их расцветка была неразличима. Все бабочки казались черными. Ирина смотрела на черных бабочек, слышала дыхание мужчины. Ей хотелось проследить события, которые привели ее в незнакомый дом, где она оказалась рядом с едва знакомым мужчиной и теперь смотрит на черных бабочек. Событием, откуда она повела исчисление, был утренний душ в номере отеля «Сафмар». Она стояла под теплым душем, смывая шампунь. Подумала, что если нырнуть в одну из тонких водяных струек, проникнуть в хромированное, брызгающее водой блюдце, пронестись сквозь бесчисленные трубы, то можно слиться со всей мировой водой, с озерами, реками, океанами, с ливнями и подземными ключами и стать водой мира, безымянной, необъятной. В ванную вошел Ушац в белом махровом халате и смотрел, как она, подняв локоть, омывает себя. Ей было неприятно его появление. Неприятен взгляд черных, ищущих глаз, прервавших мысль о мировой воде. Она поставила ногу на край ванны, желая выйти из-под душа. Ушац наклонился и поцеловал стопу. «Иродиада, тебе не больно? Зови меня Ира». Ей не нравилось, когда он называл ее библейским именем. Он чувствовал ее недовольство и продолжал называть «Иродиадой». Накануне она поскользнулась и подвернула ногу. Ушац встревожился, сможет ли она танцевать на ночной вечеринке у Кастаньянца, который обещал дать деньги на мюзикл «Исход». И Ушац, целуя ногу, думал о мюзикле и Кастаньянце. Он снял мохнатое полотенце, накинул на нее и оттирал ей плечи, грудь, спину. Она чувствовала его властные прикосновения, хотела уклониться, но не решилась. «Иродиада, позавтракаем в номере или спустимся в ресторан?» «Не называй меня Иродиада». «Не буду Иродиада». Они завтракали в номере. На блюде сочились розовые доли грейпфрукта, медовый полумесяц дыни, алая с черными семенами, полукружье арбуза. Ирина глотала горькую душистую мякоть грейпфрукта и все той же мимолетной мыслью вообразила сад в южном солнце, дерево с розовыми и золотыми плодами. «У меня просьба». Ушац хлюпающими глотками пил кофе, проливал, оставляя на халате коричневые пятна. Ирине был неприятен жадно хлюпающий звук и неряшливость Ушаца. «Сегодня днем будешь танцевать в музей современного искусства». «Но мой вывих. Мне ночью танцевать у Кастаньянца». «Танцуй в полсилы. Я позвал людей. Мне нужен твой танец». Ушац нежно, а потом больно сжал ее руку, и она почувствовала исходящую от него слепую, нетерпеливую силу, принуждавшую подчиниться. В Ушаце скапливалась удушающая сила, и он избавлялся от нее во время многолюдных презентаций. Сила изливалась темной огненной лавой. Танец, ее голые ноги и плечи побуждали к этому бурному извержению. «Что за презентация?» «Так, один мой знакомый дизайнер. Ничего особенного». Зубы ушатся сочно вонзились в алую арбузную гущу. На халат пролился сок и просыпались черные семечки. В музее она увидела странное изделие, на которое ей предстояло подняться и танцевать. Изделие напоминало шалаш и листок сена, или колымагу, и она боялась, что сооружение рассыплется во время танца. Было много некрасивых и даже уродливых людей, похожих на птиц, рыб, собак и кошек своими ртами, глазами, носами, нелепых, как само изделие. Среди некрасивых людей находился автор изделия. Она старалась его угадать среди пёсьих и кошачьих носов, рыбьих глаз и птичьих клювов. Ей стало тяжело среди зверинца и захотелось уйти. Она пошла к дверям, но ушец догнал и вернул. «Не делай глупости, устал от твоих капризов». Она осталась, привыкнув подчиняться, тяготясь его гнетом, но не в силах противиться. Он заманил ее в мучительную кабалу, удерживал обещанием чудесного сказочного мюзикла и выставлял на показ на ночных вечеринках и модных презентациях. Она уныло внимала пустопорожним суждениям, мнимым восторгом. Начинала болеть голова, пока не возник полный неуклюжий музыкант с кожаным футляром. В его руках появился серебряный инструмент. Музыкант стал его целовать. Полилась чудесная сладость, как медовый сок волшебных плодов с райского дерева, что померещилось ей в утреннем номере отеля «Сафмар». Музыкант, целуя инструмент, стал невесомый, всплыл к потолку, летал, перевертывался. Она, закрыв глаза, летала вместе с ним, ныряла в глубины, возносилась к высотам, пока ушец не разбудил ее сердитым окликом. «Танцуй!» Она подбежала к берестяному изделию, взлетела на вершину и уже в полете сбросила туфли. Босыми стопами тронула дощатую опору. Подпрыгнула и больше не касалась помоста. Ее закружило, вихрь подхватил подол синего платья, расплескал волосы, и она, танцуя, не искала опоры, обрела невесомость. Музыка кружила ее. Она следовала за музыкой, угадывала ее переливы, еще не прозвучавшие всплески, обгоняла музыку, влекла за собой, и музыкант предвосхищал ее взлеты и кружения. Она танцевала с наслаждением, упоенно, балетные па, испанскую тарантеллу, безумный рок-н-ролл, а потом взорвалась неистовым танцем, раскаленным, безумным. Ощутила такое счастье, такое озарение, что полюбила всех, кто смотрел ее танец, и всех, кто его не видел, но знал, что в морозной Москве танцует любящая прекрасная танцовщица. Она задохнулась, сбежала с помоста, подхватила туфли и босая выбежала из зала, а музыка гналась за ней, хотела обнять и поцеловать на прощание. На фуршете люди жадно жевали, чокались. Казалось, они дождались, ради чего явились в музей. Ушец принимал поздравления, хохотал, и ее раздражал его икающий смех, петушиный клекот, и хотелось сказать ему обидное, про стариковский смех, про упавший на его пиджак лепесток красной рыбы. К ним подошел человек и похвалил ее танец, поверхностно и несущественно. В похвале не было ничего о ее недавнем восторге и озарении. «Это Иван Ядринцев, создатель милого танка, на котором ты танцевала. Ты, Иродиада, настоящий танкист». Ушец засмеялся, словно икал, и в его голосе появились тирольские фистулы. «Не называй меня Иродиадой». «Не буду, Иродиада». И все тот же астматический смех. Ей захотелось уйти. «Проводите меня», — сказала она человеку. «Не забудь, Иродиада». «Вечером у тебя Кастаньянс. В гардеробе она почувствовала, как подававший шубку мужчина задержал на ее плечах руки. Она позволила ему это сделать. Она хотела досадить ушицу, хотела, чтобы тот видел, как ее обнимают за плечи, и вся ее досада канула, все огорчения забылись, когда после душных залов они оказались в метели, в морозном блеске, среди пылающих, как павлинье перо, реклам. Лицо ее спутника, попадая в павлинье перо, становилось золотым, изумрудным, серебряным. Их кружение в метели среди дворцов, особняков, горящих громад. Сыпало в лицо летучим блеском, мимо летели красные угли, из неба падали волшебные светила. Вдруг открывался янтарный дворец, рубиновая звезда, и все скрывалось в метели. Ее спутник держал ее под руку, вел по сказочной бриллиантовой Москве, был поводырь, и она шла, радостно ему повинуясь. Он уводил ее в другую жизнь, в чудесное будущее. Его глаза радостно смотрели на нее из метели, куний воротник его пальто был засыпан снегом. Он говорил ей, она не слушала, знала, что говорит о чем-то прекрасном, и улыбалась, и знала, что он любуется ею. Каток на Красной площади был великолепен. В звенящей карусели неслись конькобежцы, и ей хотелось танцевать на синем льду волшебный сверкающий танец. Собор был сказочный. Поводырь привел ее к этому чуду, к волшебной клумбе, где в снегах цвели соцветия райского сада. Он говорил ей необычное, небывалое. Никто не говорил ей такое. Его лицо наклонилось к ней, и он поцеловал ее в глаза. И она испуганно поняла, что прогулка завершилась, и ей придется возвращаться в отель «Сафмар», слушать астматический смех, не сметь сбросить со своей груди толстые ищущие пальцы. Они медленно спускались к набережной, где Млечной рекой текли огни. Прорывая метельный занавес, возникли два злодея, два убийцы, искавшие ее, дабы убить. Их явление было ужасно. Они явились из будущего и в этом будущем канули. Ее обнимали крепкие объятия. Она прижималась к своему защитнику и спасителю, тайно радовалась, что он не может ее отпустить. Когда он зажег торшер и посадил ее на диван, и она услышала, как разливается запах корицы и апельсина, она знала, что не уйдет. Смотрела, как зажигается и гаснет экран телефона, и не отвечала на эти истошные вспышки. Когда он опустился перед ней на колени, взял ее замерзшие стопы в ладони, и ладони стали скользить по ногам, коснулись бедер. Она положила руки ему на голову и прижала к груди. Теперь, проснувшись в ночи, она проследила весь путь от утреннего душа в кафельной ванной отеля до темной комнаты чужого дома с коробкой черных бабочек. «Ты проснулась?» — голос прозвучал из-за ее спины. «Еще ночь!» «Мне надо идти». «Куда в такую темень? Все спят. В отель можно являться днем и ночью. Не уходи». Она не решалась назвать его по имени. Беззвучно произнесла имя, словно пощупала молчащими губами. И только после этого сказала: «Нет, Иван, мне надо идти». Кровать колыхнулась, он встал. Она видела, как он удаляется в темноте. Старалась рассмотреть его плечи, ноги, но он исчез. В коридоре зажегся свет, мелькнуло голое тело. Она продолжала лежать. Свет из коридора неярко освещал комнату, и теперь она рассмотрела бабочек в стеклянной коробке. Они были неведомых расцветок, зеленые, пурпурные, голубые. Таких она прежде не видела. Он вернулся в сером махровом халате. Стоял босиком. Его волосы намокли после душа. Она рассматривала его лицо. Оно было крепкое, твердое, ладное, с едва заметными чертами азиатских степняков или уральцев. Ей показалось в этом лице нежность, вина и смущение. «Пойдешь в душ? Отвернись!» Она сбросила одеяло, проскользнула мимо него, чуть задев плечом. Стояла под душем, чувствуя, как из сверкающей чаши льется на нее множество струек. Хотела превратиться в струйку и слиться с мировой водой. Но ей не удалось. Она вышла из-под душа, отерлась полотенцем, хотела посмотреть на себя в зеркало. Но зеркало запотело. Она тронула пальцем потное стекло и написала «Иван». Обмоталась полотенцем, скрыв грудь, и вышла в комнату. Иван сидел на диване и ждал. Ее синее платье было небрежно брошено на спинку кресла, тут же белело белье. «Отвернись, я оденусь». Он отошел в дальний угол комнаты, где стоял длинный, похожий на верстак, стол. Отвернулся и чем-то постукивал. Она быстро, гибко, боясь, что он обернется, оделась. Огладила себя по бедрам, скользнула ладонью по волосам, пощупала мочки ушей, желая убедиться, что изумрудные сережки на месте, и их не придется искать среди смятых подушек. «Я сварю кофе. Не надо. Вызови такси». Ей хотелось быстрее уйти и забыть их встречу, отпустить в прошлое, где встреча померкнет, сольется со множеством мелькнувших встреч, впечатлений, незавершенных, бесплодных, как пустоцветы. И, быть может, через много лет, увидев на ком-нибудь пурпурное платье, вспомнит стеклянную коробку с пурпурной бабочкой. «Откуда бабочки? У нас такие не водятся», — она спросила без интереса, готовясь услышать и тут же забыть ответ. «Из Африки. Купил? Поймал. А что за цветы?» Она рассматривала висящий под стеклом гербарий. Засохшие, утратившие яркость, нежно-лиловые, розовые, медово-золотые, алые, как чаши, со множеством лепестков, бубенчики, малиновые тюльпаны, багряные пионы, голубые колокольчики, фиолетовые ромашки. Цветы произрастали в неведомых лесах, сорваны в лугах других планет, где побывал собиратель гербария. «Откуда эти неведомые цветы?» «Я их сорвал в Туве». Ирина смотрела на мужчину, который обнимал ее ночью и во сне произнес чье-то женское имя. Она была готова покинуть этот дом, где еще витал винный запах корицы и апельсина. Она была готова забыть этот запах, чтобы никогда не узнать, чье имя прозвучало из уст спящего рядом мужчины. Но эти африканские бабочки и тувинские цветы... Хозяин дома был ловец и собиратель. Его жизнь приоткрылась ей в этих бабочках и цветах. Захотелось больше узнать об этой жизни прежде, чем навсегда покинуть дом. «А это что за стальной лепесток?» Она тронула похожую на лезвие пластину, плавно изогнутую, так, словно ее лизнул металлический язык. «Это лопатка турбины новейшего истребителя. Я работал над дизайном самолета. Эту лопатку до микрона просчитал компьютер, а я лишь совершил последнее дуновение. Ты строишь из бересты не только танки, но и самолеты? Я строю их, а они строят меня», — он засмеялся. Его смех был рокочущий, бархатный. В нем не слышались астматические всхлипы и тирольская икота. «А это что?» — она всматривалась в картину. Среди голубого, солнечно-золотого, среди бурлящих вихрей и плещущих волн летел луч, драгоценный, сверкающий, изгибался двумя белоснежными дугами, словно крылья ангела. «Это что, икона?» «Крымский мост. Я рисовал его, сидя на развалинах Генуэзской крепости в Керчи. Он и впрямь, как ангел». «Ты увидел в железе ангела?» Она рассматривала его лицо, которое вчера в метели и в сумраке слабо освещенной комнаты не успела разглядеть. Высокий лоб, выпуклые степные скулы, синие, словно изумленные, полные тайного восхищения глаза. Его восхищала она или ангельский образ моста? Вчера у ночного собора его восхищала она или клумба небесных цветов? Тебе удается видеть невидимое. Крымский мост – это путь к русскому чуду, путь к Херсонесу. В Херсонесе князь Владимир опустил стопы в купель, на него пролилась святая вода, и он стал православным прародителем русских царств. Уже тогда был построен Крымский мост из лучей небесного света. От Херсонеса в Россию ведет световод, по нему в русскую историю изливается свет Херсонеса. Он озаряет наши дворцы и храмы, университеты и погосты. Враги России во все века хотят разрубить световод, отсечь Херсонес от России. Вся русская история – это битва за Херсонес, битва за Крымский мост. Сказанное им напоминало короткую проповедь. Она была малопонятна, но понятно было обожание, с каким проповедь произносилась. Ты ждешь, что будет война? Придется защищать Крымский мост? Мост защитит ангел Херсонеса. Его слова были ей неясны. Были словами из неведомого писания, которое ей не доводилось читать. Но в его словах была влекущая красота, и хотелось узнать, что ведомо человеку и скрыто от нее. Ты строил Крымский мост? Только чуть прикоснулся к его крыльям, чтобы они стали еще воздушнее. Вчерашнее опьянение вернулось, ей захотелось оказаться среди его небылиц, заглянуть в его жизнь, питающую небылицы. Чтобы эти небылицы заслонили явь, раздражение, частые слезы, ощущение бессмысленно тающих дней, заблудшей жизни, куда ее заманили и держат в сумерках несбыточных надежд. Ей захотелось чудесных небылиц, населяющих чужую жизнь, и она боялась попроситься в эту жизнь, боялась, что ее не пустят. «Мне пора. Куда торопишься? Рано утром на Сапсане Ушиц везет меня в Петербург. Что там? Карнавал, на котором мне танцевать. Мне тоже в Петербург. Поедем вместе». «Как ты это себе представляешь?» Спускаюсь во двор, щеткой сметаю снег с Мерседеса, мы садимся и едем в Петербург. Так просто. Она знала эту чудесную, пьянящую грань, когда, станцевав все мыслимые танцы, все болеро, тарантеллы и рок-н-роллы, она приближается к упоительной пустоте, и случается мгновение восторга, восхитительного безрассудства, и ее танец не имеет названия, становится ликующим вихрем, с каким душа покидает тело, несется в небо. К ней снизошло безрассудство. Она ощутила чудное освобождение, бестелесность. На нее смотрели синие, обожающие глаза, и она сказала «Согласна».